Утром привели ко мне фельдшера. Он осмотрел меня и сказал: «Перенесите этого больного на верхний этаж, в больницу». Прощаясь, брат Андрей целует меня, а сам горько плачет. «Это твой родственник?» – спрашивает его. «Да». И вот понесли меня. Двое за руки, один за ноги. Голову поддерживали, чтобы не болталось. Положили на койку. Когда пришел доктор, фельдшер был возле меня. Доктор посмотрел на меня и говорит: «Его надо перенести вниз». Четыре человека перенесли меня на одеяле вниз, в подвал. Положили на одну из коек. Других больных там не было. Ко мне приставили по приказанию доктора одного из арестованных, который стал растирать мне руки, ноги, грудь, живот. Растирает меня каким-то лекарством. Лекарство щиплет. Возле меня на тумбочке и на полу тоже всякие лекарства. В тазу вода, а сверху плавает масло. Григорий оказался добрым, жалостливым, как родной отец. Растирает он меня, а сам говорит: «Бог даст, поправишься». Прошло несколько дней. Фельдшер приходил ко мне утром и вечером. Доктор раз в день, а потом два раза. Мне делалось все хуже. Часто я терял сознание. Через две недели доктор что-то заметил во мне, призвал начальника тюрьмы и надзирателя. Все они глядят на меня, потом начальник тюрьмы говорит Григорию: «Если умрет ночью, ты никого не беспокой до утра, только накрой его». Когда они ушли, добрый арестант говорит: «Дунаенко, если бы ты мог увидеть свои ноги, помоги мне сесть, может, увижу». Он приподнял мою голову, я взглянул на мои ноги, они были черные, как чугун. И я почему-то совсем не почувствовал их, как будто у меня их вовсе не было. Григорий натирает мне их и спрашивает: «Чуешь?» «Нет, не чую, как чужие». Он трет опять ноги, руки и тело, но они остаются бесчувственными. Потом он дал мне какого-то лекарства и укрыл сукном. Ночью мне показалось, что я лежу в воде, весь мокрый. Стало страшно. Что это со мной? Может, скоро конец? Но тут же я успокоился, кажется, даже заснул. Вдруг Григорий соскакивает со своей постели, склоняется надо мной, глядит мне в глаза и тихо спрашивает: «Дунаенко, ты живой?» «Кажется, еще не умер». «А я думал, что ты умираешь, и накрыл тебя сукном, как приказал доктор. Я дам тебе воды. Выпей, может быть, легче будет». Я выпил немного, чувствую, как вода пошла внутрь. Тогда он опять начал растирать меня, и мне полегчало малость. «Слава Богу», – подумал я, – «может быть, не умру. Еще раз со своей семьей увижусь». Настало утро. Что принесет мне новый день? Приходит доктор, осматривает меня и говорит: «Дунаенко, ты будешь жить. Это счастье твое. Вчера я думал, что ночью ты умрешь». Он приказал дать мне немного вина. Принесли рюмочку с наперсток. Когда я проглотил вино, то почувствовал, как будто в меня вошло что-то живое. После этого доктор приказал давать мне молока по стакану в день. Ко мне стали возвращаться силы. Со слезами благодарил я за это Бога. Очень мне захотелось чего-нибудь из овощей или фруктов. Стал просить моего благодетеля. Он спрашивает: «А чего бы ты хотел? Нельзя ли достать где-нибудь вишен?» «Вишен? Нелегкое это дело, но постараюсь». И вот один из надзирателей приносит мне под полой маленький кувшинчик вареных вишен. Через окошечко подает моему служителю и говорит: «Давай ему по 2-3 ложечки, чтобы доктор не заметил». Так он и делал. Каким вкусным казался мне этот вишневый компот. С каждой каплей, с каждой ягодкой ко мне возвращалась жизнь. Я почувствовал, что смогу встать. Потом мне захотелось печеные картошки. Григорий умудрился достать 3 картофелины. Я съел 1/2 картофелины. Чувствовалось, что силы возвращаются ко мне, хотя я был похож на черный скелет. Эта чернота была от кровоподтеков. Мне самому было страшно смотреть на свое тело. В подвальное помещение, где я находился, привели еще одного. Положили на 3-й койке от меня. Он просил закурить, но ему не давали. Ночью он вытянул веревку из штанов, сделал петлю, набросил на шею. Затем к койке привязал конец веревки и свалился с нее. Григорий лежал рядом со мной. Он услышал, как тело упало на пол, вскочил, подбежал к нему и стал развязывать петлю. А тот упирается, говорит, что жить не хочет. Дежурный по коридору услышал шум, спрашивает, в чем дело? «Да вот, человек хотел задушиться». «Оставь его в покое», — ответил дежурный. Через некоторое время новый сосед опять завозился на койке и вдруг бросил на меня петлю. Но она зацепилась за другую койку. Я очень испугался. Григорий тоже испугался и возбужденно спросил, «Что ты делаешь?» «Чуть человека не загубил». Тогда безумный поднял койку и бросил ее в меня, но тоже не попал. Опять подходит к окошку дежурный и строго говорит, «Кончится тут безобразие или нет? Что с ним делать? То хотел задушиться, а теперь койка чуть не убил человека, не дает нам покоя». Тогда дежурный подал через окошко длинную рубаху с длинными рукавами. «Надень на него эту рубаху и покрепче закрути ему руки назад». Когда надевали на него рубаху и завязывали руки, он кричал, что есть мощи, грозился. Я не мог заснуть до утра. Утром пришли доктор, фельдшер, надзиратель. Я встал. «Зачем встаешь?» – спрашивает доктор. «Ложись на койку». «Ваше высокоблагородие, пожалейте меня, возьмите меня отсюда», – взмолился я. «Что с тобой, Дунаенко? Разве тут тебе плохо?» Тогда Григорий стал рассказывать, что было ночью, и как я был напуган сумасшедшим. Доктор обратился к начальнику тюрьмы. «Прикажите взять Дунаенко в баню. Его нужно хорошенько помыть, переменить на нем рубаху и отнести наверх в больницу». Через некоторое время пришли четверо арестованных, взяли меня и понесли в баню. Там меня обмыли теплой водой. Как хорошо мне было от этой воды. Потом надели на меня чистую рубаху и отнесли наверх. Как я рад был, как благодарил Бога за теплоту и чистоту. Пришел фельдшер, посмотрел на меня и говорит, «Как думаешь, Дунаенко, какой Бог тебя воскресил?» «Бог один, сотворивший небо и землю». «Да-да, это ты верно говоришь, так и есть. Потому что ты уже был мертвый, никто не надеялся, что ты останешься жить». «Я прошу тебя, Дунаенко, когда тебя сошлют, пришли мне письмо. Напиши, в какую тебя страну загнали, промеж какого народа. Обещаешь?» «Если буду жив, напишу». Он дал мне свой адрес и ушел. Я подумал, откуда он знает, что меня сошлют? Почему он хочет получить от меня письмо?»